Расстояние до меня измеряется преданностью, любовью и устремлением. Чем они сильнее, тем расстояние короче. Это уже меры тонкого мира. Близко то, что созвучно сознанию. Притяжение обуславливается чувствами и страстями. Человек – магнит. Чувства и страсти магнитны. И окружает себя магнит человека тем, что притягивает к себе по соответствию и к чему притягивается сам. Состояние в высшей степени справедливо. На земле можно мыслить годами о недостижимом, но там достижимо все, что обнимается мыслью, ибо там царит мысль и служит магнитом притяжения. Мысль о прекрасном создает прекрасное окружение, о безобразии – тьму. Здесь часто бессилен человек изменить кармические плотные условия. Там все творится, создается и изменяется мыслью, но чистое и прекрасное или же грязное и безобразное мышление образуется и воспитывается на земле. Школою мысли можно считать жизнь земную, творящую будущее человека в надземном.